Было 19 июня прошлого года. Было раннее утро, был 6 час, но в столовой ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Лихарева было уже светло, душно, сухо и жарко от летнего городского солнца. Было, однако, еще тихо, тем более что квартира ротмистра находилась в одном из корпусов гусарских казарм, расположенных за городом. И, пользуясь этой тишиной, а также и своей молодостью, ротмистр крепко спал. На столе стояли ликеры, чашки с недопитым кофеем. В соседней комнате, в гостиной, спал другой офицер, штаб-ротмистр граф Кошец. А еще дальше, в кабинете, корнет Севский. Утро было, словом, вполне обычное, картина простая. Но, как всегда это бывает, когда среди обычного случается что-нибудь необычное, тем ужаснее, удивительнее, как будто неправдоподобнее было то, что внезапно случилось в квартире ротмистра Лихарева ранним утром 19 июня. Неожиданно среди полной тишины этого утра в прихожей звякнул звонок, потом послышалось, как осторожно и легко босиком пробежал отворять денщик, а затем раздался намеренно громкий голос: «Дома!» С тем же намеренным шумом и вошел пришедший, особенно свободно распахнув дверь в столовую, особенно смело, стуча сапогами и звеня шпорами. Ротмистр поднял изумленное и заспанное лицо. Перед ним стоял его товарищ по полку корнет Елагин, человек маленький и щуплый, ржеватый и веснущатый, на кривых и необыкновенно тонких ногах, обутый с тем щегольством, которое было, как он любил говорить, его главной слабостью. Он быстро снял с себя летнюю шинель и, бросив ее на стул, громко сказал: «Вот вам мои погоны!» А затем прошел к дивану, стоявшему возле противоположной стены, повалился на него спиной и закинул руки за голову. «Постой, постой!» — пробормотал ротмистр, следя за ним вытаращенными глазами. «Откуда ты? Что с тобой?» «Я убил Маню», — сказал Елагин. «Ты пьян? Какую Маню?» — спросил ротмистр. «Артистку Марию Иосифовну Сосновскую». Ротмистр спустил ноги с дивана. «Да ты что, шутишь?» «Увы, к сожалению, а может, к счастью, ничуть». «Кто это там? Что случилось?» — крикнул граф из гостиной. Елагин потянулся и легким ударом ноги в дверь распахнул ее. «Не ори», — сказал он. «Это я, Елагин. Я застрелил Маню». «Что?» — сказал граф. И, мгновение помолчав, вдруг захохотал. «А, вот оно что!» — закричал он весело. «Ну, черт с тобой, на этот раз прощается. Хорошо, что разбудил, а то мы непременно проспали. Вчера опять до 3 забавлялись». «Даю тебе слово, что убил», — настойчиво повторил Елагин. «Врешь, братец, врешь!» — закричал и хозяин, берясь за носки. «А я уж было испугался, не случилось ли чего на самом деле. Ефрем, чаю!» Елагин полез в карман штанов, вытащил из него небольшой ключик и через плечо, ловко бросив его на стол, сказал: «Ступайте, посмотрите сами». На суде прокурор много говорил о цинизме и ужасе некоторых сцен, составляющих драму Елагина, не раз упирал и на эту сцену. Он забыл, что в это утро ротмистр Лихарев только в первую минуту не заметил сверхъестественной, как он выразился, бледности Елагина и чего-то нечеловеческого в его глазах, а затем был просто поражен и тем, и другим.